Глава 6. Взрывотехника. Турели типа М-02 обладали не только внушительной огневой мощью и безошибочной системой распознавания целей, но и, конечно же, определенной защитой. Инженеры в процессе проектирования предполагали, что может найтись какой-нибудь смертник, который попытается развалить турель или ее подвес из, например, гранатомета, не считаясь при этом даже собственной жизнью, или каким-то другим способом вывести ее из строя. Например, расстреляв из крупнокалиберного оружия систему захвата и сопровождения цели, а ведь для этого даже появляться на линии огня не нужно. Можно просто выставить руку с оружием в коридор и грузить примерно в сторону турели, меняя магазин на магазин, пока весь боекомплект не закончится. Пара-тройка снарядов точно попадет в щели между броневыми листами, зацепляя хрупкое навесное оборудование и разнося его на атомы. Правда, открытым остается вопрос персонала станции, который явно не позволит безнаказанно расстреливать магазин за магазином в их казенное имущество, но в теории этот вариант мог существовать. В общем, вывести турели из строя можно. Очень сложно и очень опасно, но можно. Даже две турели, пожалуй, можно вывести из строя, но на станции-то их полтора десятка. И на то, чтобы выводить их из строя этими опасными методами, не хватит ни людей, ни носимого боекомплекта, не говоря уже о времени. И тем не менее, у нас был план решения и этой проблемы тоже. И именно его Кайто сейчас держал в руках и подносил к своему дрону, который уже сложился в полетную форму и поблескивал треугольниками своего корпуса в тусклом свете коридора в ожидании запуска. Смысл, он же в чем? Если взять немного взрывчатого вещества и заставить его каким-то образом сдетонировать, будет бум. Взрывная волна, фугасное воздействие, при наличии каких-то поражающих элементов или сплошной оболочки, и от них урон тоже. На этом принципе основаны инженерные заряды, гранаты и все взрывоопасные предметы в целом. Можно даже сказать, что это азы взрывотехники, которые обязан знать любой человек, который связал свою жизнь с армией, оружием и всем в этом роде, даже если он не является при этом взрывотехником в полном смысле этого слова. А вот дальше уже начинается продвинутый, так сказать, уровень. Потому что если взять немного взрывчатого вещества и сформировать в одной его точке вогнутую внутрь воронку, то эффект очень сильно поменяется. Энергия взрыва той части взрывчатки, что составляет стенки воронки, помчится навстречу друг другу, и произойдет нечто иное, как ее сложение с самой собой, то есть удвоение, утроение, удесятерение. А главное, вектора распространения этой самой энергии из-за соударений постепенно, но очень быстро сольются в один единый вектор, направленный точно в противоположную сторону от кончика воронки. Получится не просто взрыв, а взрыв, энергия которого направлена практически в одну точку. Если же стенки воронки изнутри дополнительно покрыть каким-то материалом, который будет достаточно мягким в обычных условиях, то при формировании направленного взрыва он будет как бы толкать перед собой этот материал и прямо на ходу своей энергии формовать его, придавать ему определенную форму. И в итоге этот самый материал, который обычно являлся простой, достаточно мягкой медью, следуя за вектором направления взрыва, вытягивается в длинную струю, которая с огромной энергией, переданной ей процессом детонации, летит вперед, буквально проламывая все, что попадется ей на пути. Так работает кумулятивный боеприпас. Тот самый, что специально был придуман для того, чтобы пробивать броню наподобие толстых броневых щитков турели. И именно его, выраженный в виде небольшого цилиндра, Кайто сейчас пристраивал к своему дрону. Именно он и был нашим козырем против турелей. Правда, конкретно эти боеприпасы было бы не совсем правильно называть кумулятивными, потому что настоящие кумулятивы давно канули в лету, как устаревшая технология. Эти малыши относились к классу кумулятивно-плазменных и отличались тем, что кумулятивная воронка изнутри была выстлана не мягким металлом, а сложносоставным коктейлем из сплава металлов с высокой проводимостью, вроде золота или все той же меди. Редкоземельных элементов, представленных в основном лантаном, и углеродных нанотрубок. Хитрый технологический процесс, включающий в себя такие стадии, как очистка металлов, формование, магнитная стабилизация и еще десяток других, названий которых я даже не знал, на выходе давал материал, который быстро окрестили фузаролом, и заменили стандартные медные кумулятивные воронки новоделом. Дорогим, конечно, но ужасающе эффективным. Разница в том, что от фузарола кумулятивной струи как таковой не образовывалось, потому что материал моментально превращался в плазмоид, вытянутый в длинное облако и не просто пробивающий броню, а натурально испаряющий ее, причем с намного большей энергией, нежели старые разработки. Эффективность нового боеприпаса превышала привычные показатели минимум в 3 раза, а в отдельных характеристиках во все 5. Поэтому нет ничего удивительного, что о старых добрых медных воронках все моментально позабыли, заменив материал на фузарол. И сейчас один из таких зарядов уже висел под брюхом дрона, удерживаемый несколькими лапками, собранными все из тех же треугольничков, которые дрон сам для себя нарастил. Мы извлекли эти чудесные бомбочки из боекомплекта одной из пушек, намародеренных на базе роботов. А Чумба, который, оказывается, любит не только гранаты, но и вообще все взрывоопасное, пошаманил с ними, приведя их к тому виду, что нам требовался. Да еще и напевал при этом что-то себе под нос, что выглядело жутковато, особенно при условии того количества взрывчатки, которое его в этот момент окружало. «Готово», — доложил Кайто, демонстрируя мне дрон. «Запускаю». «Давай», — кивнул я, и дрон запел, поднимаясь в воздух. Казалось, что лишний груз ему совсем и не мешает. Даже тон жужжания практически не изменился, хотя сейчас под пузом дрона висели лишние 300 граммов. Подчиняясь движениям пальцев Кайто по дисплею терминала, дрон завалился вперед, набрал скорость и скрылся за углом, унося с собой кумулятивный заряд к своей цели, к турели. Я даже задержал дыхание, прислушиваясь к затихающему за стеной вою винтов, все ожидая, когда он внезапно резко оборвется и сменится хрустом ломаемого о стену пластика. Или из чего там сделан дрон Кайто, надо будет выяснить при возможности, а потом и взрывом. На самом деле даже такие кумулятивные заряды были практически бесполезны против турели. Все ее ключевые механизмы специально разнесены на максимальное расстояние друг от друга, поэтому поразить одной струей в один момент времени можно только один из них, и то, если получится попасть. А на это шансы тоже далеки от 100%, поскольку компоновка всех этих механизмов плоская, повернутая узкой частью туда же, куда смотрят и стволы турели. А диаметр плазменной струи всего-то порядка 5 сантиметров. Так что если даже попадешь в турель, не факт, что попадешь во что-то важное в этой турели. Но такая компоновка, само собой, имела и отрицательные стороны тоже. Где-то у механизма должны быть слабые места, и если их нет спереди, то логично, что они будут сзади, там, куда штурмующие, по идее, не должны иметь возможность стрелять. А вот мы имеем такую возможность, хотя со стрельбой она имеет мало общего. «Ну что там?» — поторопил я Кайто, давя в себе желание хотя бы одним глазом выглянуть за угол и посмотреть, получается там у дрона что-то или нет. Ну, по крайней мере, турель пока что не стреляла, и это уже было хорошим знаком. «Да погоди ты!» — нервно ответил Кайто, аккуратно по миллиметру, двигая пальцами по экрану. «Устанавливаю как раз заряд». «Значит, смог». Значит, турель действительно не отреагировала на дрон Кайто, слишком уж он маленький для нее и слишком мало тепла выделяет. Вот если бы в ее поле зрения оказалась роботизированная платформа с автоматическим гранатометом или, скажем, целый боевой робот, то она бы отреагировала на него однозначно. А вот маленький дрон ей оказался неинтересен. Казалось бы, очевидный просчет конструкторов, которые не предусмотрели того, что противник может просто использовать кучу дронов-камикадзе, закидывая ими турели одну за другой, но нет. Никакого просчета в данном случае нет, потому что любой протокол формата ГОП предполагает, помимо прочего, включение системы радиоподавления в помещениях станции. Глушатся все самые часто используемые для радиоуправления частоты, Но Кайто во время разговора перед операцией заверил меня, что его дрон летает на своих особых протоколах, и стандартные глушилки администрации ему не страшны. Что-то там про перестройки частот, многомерные матрицы каналов управления, дополненные алгоритмами машинного зрения. Короче, все то, в чем я не разбирался и что звучало для меня примерно на том же уровне понятности, как если бы Кайто заговорил на двоичном коде. Сейчас главное, что он не соврал, дрон-то и правда летит. «Заряд заложен», — сообщил Кайто. «Инициация! 3, 2, 1...» За углом раздался негромкий хлопок, подтверждающий срабатывание заряда. Дрон заложил его точно в узел соединения турели и ее подвеса, в ту точку, где изгибался под прямым углом толстый кабель питания. И если все сработало как надо, то этот самый кабель сейчас напрочь перебило, и турель превратилась в бесполезное украшение на потолке, да еще и дырявое. «Проверяй», — велел я, и Кайто кивнул. «Ага, отвожу дрон. Так, есть». «Что есть? Активность турели есть?» — не поверил я. «Нет активности, нет. Есть, в смысле нет». «Нихера не понял», — чувствуя, как накатывает раздражение, но все еще, держа себя в руках, прорычал я. «Есть активность или нет?» «Говорю же, нет. Турель отключена, питания нет». «Ну смотри у меня», — пригрозил я. «Если сейчас окажется, что это не так, то ты все равно ничего не успеешь сделать». Кайто поднял на меня неожиданно серьезные глаза. «Ни с ней, ни со мной». «Я тебе потом в кошмарах буду являться», — пообещал я, поднимаясь. «И буду на твоих глазах разбирать работающие компьютеры и прямо на ходу вырывать из них провода, уж будь уверен». Взяв бластер в руки, я подошел к углу, несколько раз глубоко вдохнул и на одно мгновение, не больше, высунулся за стену всего лишь половиной, даже четвертью головы. И тут же спрятался обратно, хотя и понимал, что если турель сейчас нацелена в меня, а не хотя бы полуметром в сторону, то сделать это я просто не успею. Но успел, успел и даже не услышал при этом взвизг приводов, который неминуемо сопровождал бы поворот турели. А значит, все сработало как надо. Кайто не подвел и действительно обесточил турель, проделав в ее корпусе вертикальную сквозную дырку. Я выглянул еще раз, на сей раз задержав голову на одном месте, и убедился, что именно так дело и обстоит. Даже стальной пол под турелью был продырявлен и слегка дымился, и даже, кажется, светился немного. «Отличная работа», — я повернулся к Кайто. «Не думал, что ты справишься с первого раза». «Делов-то», — пробормотал Кайто, поднимаясь с корточек и складывая терминал, но потому как он отвел взгляд, было понятно, что он польщен. Я перевел взгляд с него на шлюзовые двери затерянных звезд, из которых как раз вовремя начали вываливаться штурмовики шестой луны. За то время, что мы разбирались с первой турелью, а по сути лишь обкатывали технологию борьбы с ними, корабли успели состыковаться и прилипнуть к боку мантикоры эдакой опухолью, метастазы которой, то есть мы, теперь стремительно стягивались в стальное тело. Шрап, вот это меня понесло. Похоже, первые успехи слегка вскружили голову, с этим надо быть повнимательнее. Одним из первых на борт мантикоры вступил Чумба, обвешанный взрывоопасными предметами еще плотнее, чем в первый раз на борту Алова. На сей раз гранаты и взрыв-пакеты были не только на поясе, но и на груди и даже на боках. «Ну как?» — сходу спросил он, глядя, как Кайто ловит прямо в воздухе самостоятельно вернувшийся дрон и цепляет на него новый заряд для второй турели за другим углом. «На 112%», — с улыбкой ответил я. «Ты молодец, все молодцы, добрались почти без потерь». «Почти», — кивнул Чумба, и по лицу его пробежала тень печали. «Все знали, на что идут. Не знали, правда, получится ли дойти?» Но теперь, когда весь твой самоубийственный план выполняется прямо на наших глазах буквально попунктно, лично я начинаю верить, что у нас все получится. Хотя что там, я и так верил. После того, что вы провернули на Алом, а потом еще и на Тартаре, не верить в вас это даже как-то странно. Нечестно, что ли? Раздался еще один хлопок, и Кайто довольно заорал. «Так тебе, получай, скотина!» Он даже лапкой, сжатой в кулак, замахал от радости. Похоже, в его голове стационарные турели прочно заняли место какой-то очень злой бояки, раз он теперь с таким упоением с ними расправлялся. Так-то оно логично, ведь именно из-за этих самых турелей, не пускавших туда, куда было нужно, Кайто пришлось отправляться в открытый космос два раза подряд, причем один из них даже в сознании. После такого было бы странно, если бы он проявлял к турелям какие-то добрые чувства, даже несмотря на то, что они тоже были его любимыми механизмами. Поток людей из шестой луны все прибывал, и скоро в коридоре стало тесно. 22 человека, включая нашу команду, вот сколько набралось в итоге. Еще шестеро навсегда остались в космическом вакууме, но даже этого количества должно было хватить. Мы ведь не собирались захватывать базу и брать ее под свой контроль. Зачем она нам? Своя база у нас уже есть, а к Мантикоре очень скоро прибудут силы администрации, которые зачистят базу намного быстрее и профессиональнее, чем это будем делать мы. На крайний случай просто уничтожат ее вместе с захватчиками, не выпуская их наружу. Так что нет, база нам была не нужна. Нам был нужен ее арсенал, включая и ту его часть, что успеет разобрать персонал базы, мобилизованный для отражения угрозы. Арсенал и во вторую очередь ангар, в котором могли остаться несколько кораблей из тех, что не отправились на перехват Алого по каким-то причинам. Ну, может, лазарет еще, если время останется. Медикаменты никогда не будут лишними. Кайто уже во второй раз поймал вернувшийся дрон, украдкой погладил его пальцем, спрятал в карман и поднял глаза на меня. «Обе турели выведены из строя, можно продвигаться дальше». «Молодец», я кивнул и повернулся к Чумбе. «Планировку помнишь?» «Как свою каюту», ухмыльнулся тот. «Не заблудимся, не переживай». «Отлично, тогда действуем по плану. Двигаемся параллельными курсами. Вы стараетесь вытянуть на себя максимум противников, отвлекая их. Мы обходим со спины. Если вдруг наткнетесь на турель там, где ее быть не должно, сообщайте, Кайто ее вынесет». «Все сделаем!» Чумба приложил два сложенных вместе пальца к виску. «Давай уже приступать. Раньше начнем, раньше закончим». Я хотел было сказать, что в нашей ситуации это так не работает, но в последний момент передумал и просто повторил жест Чумбы, после чего вернулся к команде затерянных звезд. «Все готовы?» — уточнил я, и все синхронно кивнули. «Тогда за мной!» И я первым вывернул из-за угла, вскидывая к плечу оружие.